Она оставила духовку открытой, положила на эмалированный стол деревянный диск и, стараясь не обжечься, опустила на него противень. Настало время взяться за специальный тонкий нож для разделки. Она вытерла лоб, почувствовала, как капли пота сбегают по затылку. Обычно она не потела и теперь винила в своем состоянии тяжкую усталость, разбившую ее утром и еще не до конца прошедшую. Она ненадолго отлучилась к себе в спальню. По кухне гулял сквозняк. Вернувшись, Рен посмотрела на часы и стала поспешно расставлять на подносе чашки. У нее за спиной погасла одна из семи свечей на рабочем столе, та, что была ближе к газовой плите. Форд свернул на Ван Несс. Поворачивая, Лукас в очередной раз сверился с часами. В их распоряжении было еще 5 минут. Стрелка спидометра рванулась вверх и вправо. Рен открыла скрипучую дверцу старого шкафа, и ее рука с трогательными отметинами времени оказалась под стопкой давно вышедшего из моды кружевного белья. Тонкие пальцы сомкнулись на книге в потрескавшейся кожаной обложке. Зажмурившись, она понюхала обложку и положила ее прямо на застеленный ковром пол гостиной. Оставалось только вскипятить чайник, и все будет готово. София должна была появиться с минуты на минуту. Рен чувствовала, что сердце у нее бьется немного быстрее обычного, и старалась справиться с растущим волнением. Она вернулась в кухню, вспоминая, куда задевала спички. София изо всех сил цеплялась за петлю над дверцей. Лукас подбодрил ее улыбкой. «Знала бы ты, сколько машин я водил, и ни разу ни одну не поцарапал. Еще 2 светофора, и мы на финишной прямой. Успокойся, до 5 часов еще 2 минуты». Рен порылась в ящике буфета, потом в ящике сервировочного столика, наконец, в кладовой, все тщетно. Отодвинула занавеску под кухонным столом и внимательно осмотрела полки. Выпрямляясь, она почувствовала легкое головокружение и, прежде чем продолжить поиски, покрутила головой. Куда я все-таки могла их положить? Она еще раз огляделась и, конечно, обнаружила коробок на краю плиты. Оставалось чиркнуть спичкой и повернуть ручку. Машина с визгом вписалась в поворот. Они находились уже на Pacific Heights. До дома оставалось 100 метров. Лукас гордо доложил Софии, что та опаздывает на какие-то 15 секунд. Он выключил сирену, одновременно в кухне Рен чиркнула спичкой. Взрыв разом высадил в доме все стекла. Лукас ударил по педали тормоза 2 ногами. Форд занесло, и он не задел входную дверь, выброшенную на середину улицы. София и Лукас в ужасе переглянулись. Весь первый этаж дома был в огне. Преодолеть такую стену пламени было невозможно. Было 17 часов со считанными секундами. Матильду швырнуло на середину гостиной. Все вокруг нее было перевернуто. Столик лежал на боку, зеркало, висевшее над камином, разбилось при падении, ковер усеивали 1000 осколков. Дверь холодильника повисла на петлях, большая люстра раскачивалась, грозя оторваться от едва удерживающих ее проводов. Сквозь щели в полу уже просачивался горький запах дыма. Матильда села и стерла с лица пыль. Гипс на ноге треснул по всей длине. Она решительно развела края трещины и отбросила гипс подальше, потом собрала все силы, оперлась о спинку опрокинутого кресла и встала. Похромав по загроможденной комнате, она потрогала дверь и, убедившись, что та холодная, вышла и добралась до перил лестницы. Среди многочисленных очагов пожара еще можно было пробраться, что она и сделала, стараясь не обращать внимания на дергающую боль в ноге. Жар в прихожей был нестерпимый, ей казалось, что у нее сейчас вспыхнут ресницы и волосы. Прямо перед ней сорвалась с потолка и рухнула, подняв фонтан искр горящая балка. Стоял оглушительный треск, жар обжигал легкие, при каждом глотке воздуха Матильда задыхалась. На последней ступеньке лестницы боль стала такой нестерпимой, что она шлепнулась на пол. Зато внизу еще оставался кислород. Она попыталась отдышаться, прийти в себя. Справа в стене зияла брешь. Достаточно было проползти считанные метры, чтобы спастись, но слева на таком же расстоянии лежала навзничь Рен. Их взгляды встретились, несмотря на сгущающийся дым. Рен махнула ей рукой: «Спасайся, дескать, видишь, вот путь к спасению». Матильда встала, рыдая от боли, стиснула до лязга зубы и двинулась в сторону Рен.